15. Таллин. «Почему вы хотите работать на буровой платформе, мистер Таллин?» Говоря, Хуп размеренно вращал между пальцами ручку. Ручка выглядела острой, что, по мнению Таллина, было хорошо, а ее корпус был слегка ребристым. Глядя на ручку, Таллин успокаивался. «Этот корпус можно было удобно обхватить и силой ударить», — подумал он. И обнаружил, что трогает впадинку на грудине в основании шеи. Он вдавил в нее кончик пальца. Воткнуть ручку глубоко, вот сюда, во впадинку, и она, возможно, достанет до сердца. Придется перехватить руку, вонзая ее, и использовать большой палец, чтобы одолеть последние несколько сантиметров. Хуп странно на него смотрел. Таллин уронил руку на колени и заставил себя сосредоточиться. «Сформулирую иначе», — сказал Хуп. «Зачем Ронану вас нанимать?» «Я слышал, вы берете всех, кто хочет туда попасть». «Нет», — ответил Хуп, — «вы слышали, что почти никто не хочет туда попасть. Вы слышали, что это тухлая работа, за которую берутся одни психи, и подумали, я-то не окончательный псих, они с ног собьются, чтобы такого найти». Ручка щелкнула о стол. «Отчасти это правда. Психи часто приходят наниматься». Он задумчиво оглядел Таллина. «Мы их не берем. Но есть небольшое количество людей, которые для этой работы подходят, и гораздо больше тех, которые думают, будто подходят. Среди тех и других, безусловно, попадаются в той или иной степени сумасшедшие. Мы отделяем ненормальных от не слишком нормальных. Итак, вы думаете, что подходите нам?» «Да». «Вы верите в какое-либо божество?» Таллин помотал головой. «Некоторые до сих пор верят. Это не запрещено». Хуп дал Таллину мгновение. «Даже не задумывайтесь об этом». «Даже не интересуюсь этим». Хуп медленно кивнул. Таллин знал, что тот ждет, когда он разрушит молчание признанием, но признаваться ему было не в чем. Наконец Хуп сказал. «И вы никоим образом не сумасшедшие, вы уверены?» Он убрал ручку в карман пиджака, все еще глядя на Таллина. Таллин попытался поймать его взгляд. Его собственную ручку отобрали на входе, а другие острые предметы он пронести не пытался. Однако между ним и Хубом стоял сувенир, уменьшенная копия платформы с острым буром, которым, Таллин был в этом уверен, получилось бы перерезать запястье. Он ничего бы этим не добился, недостаточно быстро и надежно, но хватало и возможности. «У меня есть небольшая проблема», — сказал он. «Вы о ней знаете». «Да», — Хуб снова кивнул. «У меня тут лежит бумажка». Он постучал по столу, не отрывая взгляда от Таллина. «Справка от психиатра. Мне она говорит немногое, но вам придется пройти через меня, прежде чем наш штатный психиатр доберется до ваших нервных тиков. Так что, может, объясните?» «Можно?» — спросил Таллин и взял со стола сувенир. Тот удобно ложился в руку. Хуп откатился на кресле и выразительно уставился на потолок за спиной Таллина. Таллин задумался, как быстро кто-то окажется в комнате, если Хуп подаст сигнал. Он подозревал, что ничего не успеет заметить, прежде чем сзади на него обрушится решительный, возможно, даже смертоносный удар. Он покатал маленькую платформу в руке, потрогал пальцем острый бур, и утешительная мысль помогла ему расслабиться. «На меня напали. Этот человек атаковал 10. Я был единственным, кто выжил». «Об этом я знаю. Видел новости. Вам повезло», — сказал Хуп. «Можно и так выразиться. Кроме физического вреда, мне был причинен еще и неврологический. Вам это уже известно. Вы правда хотите, чтобы я пересказал все по новой?» «Это будет не последний раз. Лучше привыкайте». Таллин коснулся буром ладони. «Меня, конечно, залатали, но поскольку страховки оказалось недостаточно, на лечение меня взяли только в качестве подопытного, на основании взаимного согласия». Он улыбнулся Хубу. «Это значит, что я согласился in absentia на неконтролируемое лечение, которое медтех предоставил мне бесплатно и без риска судебного разбирательства. В результате я жив и во многом улучшен. У меня значительно усилены проприорецепторы, восприятие большинства полезных для производства спектров, включая ионизирующее излучение. А также я обладаю рядом других особенностей, в том числе нейромышечными портами. Я могу их вам показать, если хотите». Он замедлился, но Хуб покачал головой. «Что делает меня идеальным для нейродинамической машинерии? Я полагаю, на ваших платформах стоят нейродинамические системы». Это не дает вам пропуска в Ронан, мистер Таллин. Наших работников снабжают внешними системами. У вас она внутренняя, только всего. Вы удобны, но не слишком особенны. Мне говорили, что я быстрее, но как только я подключаюсь, то не могу отключиться. Контроля у меня нет. Для меня это проблема, для вас преимущество. Мне придется доверяться тем, кто будет меня использовать. Хуб кивнул. Вы решили довериться нам. Таллин сжал модельку в кулаке и разжал его. На ладони появилась маленькая лужица крови. Он поставил модельку обратно на стол, оставив рядом с ней красный мазок. Хуб смотрел на кровь, пока Таллин вытирал руку носовым платком. «Хорошо. Медтех одарил вас всем этим, а потом отпустил. Почему? Они вложили в вас кучу денег и выбрасывают их на ветер, потому что у вас небольшая проблема?» Таллин пожал плечами. Хуб не мог не понимать, как это странно. Люди, подобные Таллину, в случае согласия in absentia, внутри которых скрывалась техника стоимостью в целое состояние, проводили всю жизнь, отрабатывая долг в исследовательских лабораториях или сдавались медтехам в аренду с посуточной оплатой компаниям наподобие Ронина. Только не самому Ронину, потому что он был скрытным, и выдвигаемые медтехам требования по мониторингу приходились ему не по вкусу. Таллин все это изучил. «Вы ведь знаете, что у меня за проблема. Она есть в документах, которые перед вами лежат». «Притворимся, что я этого не понимаю». «Вам не нужно беспокоиться», — сказал он Хубу. «Все работает. Это просто непредвиденный эффект. Навязчивое влечение». Хуб откинулся на спинку кресла и начал качаться. И до Таллина дошло, что он действительно ничего не понимает. Он дал Хубу время, чтобы тот попытался разобраться, почему медтеховцы выпустили такое вложение на волю. Они не казались слишком уж разочарованными. Ему сказали, что эксперименты не проваливаются никогда, они просто дают новую ценную информацию. А потом он склонился вперед, окунул палец в кровь на столе, прижал его к блокноту Хуба, оставив идеальный отпечаток, и сказал: «Меня влечет к смерти». Он еще не выяснил, как правильно об этом рассказывать. Реакция всегда была плохая, хотя Таллин обнаружил, что слово «смерть» воспринимается получше, чем «самоубийство». Раз за разом все шло одинаково. Одни начинали им живо интересоваться, требовали подробностей, что он думает прямо сейчас, что конкретно замышляет, пробовал ли уже что-нибудь сделать, а другие испытывали омерзение. Любой диалог останавливался. Стоило кому-то об этом узнать, как все остальное моментально забывалось. Таллин вышел из больницы, подписав отказ от любых компенсаций со стороны медтеха, и попытался вернуться к работе, но обнаружил, что не может ни на чем сосредоточиться. Не может ни с кем говорить, не думая о том... «О чем вы думаете сейчас?» — спросил Хуб. «Прямо сейчас». «На втором месте с небольшим отрывом. Это работа», — ответил Таллин. «Она мне идеально подходит. Я изменился, выписавшись из больницы. Я искал и понял, что нуждаюсь именно в этом. Вы не представляете, насколько». «А прямо сейчас?» «Я мог бы снова взять эту платформу и броситься с ней на вас». Он заставил себя откинуться на спинку, бессознательно дрожа от возбуждения, от возможности, от адреналинового прилива. «Я бы не добежал, даже близко не подобрался бы». Таллин взглянул на потолочные мониторы. «Вы бы сделали свой ход, и мне бы выстрелили в спину, а, скорее всего, в голову. Со мной рисковать бы не стали, и неважно, что там в этой справке говорится о моей безобидности». Его трясло от предвкушения. «Самоубийство, а не убийство. Вот к чему меня влечет. Я мог бы умереть в одно мгновение. Я мог бы это сделать». Не в силах с собой совладать, он вновь медленно наклонился вперед и поднялся на цыпочки, наблюдая, как напрягается Хуб. «Вот о чем я думаю прямо сейчас». «Но вы этого не сделаете». Таллин подумал, он что, правда ожидает, что я скажу «нет» и откажусь от возможности? Хуб не сразу это осознал. «Хорошо», — сказал он, — «продолжим. Что вам известно о платформах?» «Я не думал, что должен знать так много». «Не должны. Чем конкретно вы занимаетесь?» Хуб держал в свободной руке его заявление. «Я наладчик. То, что слишком дорого или заморочено менять, я, возможно, могу починить. Хотя теперь мне, похоже, не хватает для этого сосредоточенности, после того, что случилось». «Ясно», — сказал Хуб. «Вы знаете, почему мы требуем писать заявление от руки?» «Графология? Отсев психов вроде меня?» «Графология», — он рассмеялся. «Нет, мы так получаем ДНК. Помимо жизненного опыта мы исследуем и ваши генетические и эпигенетические императивы. Конечно, некоторые заявки приходят к нам чистенькими, из машины, но таких претендентов мы не рассматриваем. Знаете, что мы выяснили из вашего заявления?» «Что я претендую на работу на платформе?» «Историю этого отношения к жизни, да. Мы знаем о вашей жизни все. Как думаете, не эта ли жизненная позиция сделала вас жертвой нападения?» «Она не сделала меня жертвой нападения, как вы это называете?» Сталин закрыл рот, осознав, насколько жаждет заполучить эту работу, пусть и не до конца понимая, почему, а потом продолжил. «Мне иногда нужно время, чтобы подумать. Одиночество меня не тревожит и никогда не тревожило, но после этого я обнаружил, что хочу... Не знаю, возможно, настало время перейти к чему-то новому». «Но не к боговерию. Вы в нем не нуждаетесь?» Хуп посмотрел на потолок. «Один из критериев отсева – это теистические наклонности. Море влияет на людей. Дезориентация, масштаб, изоляция – все это подталкивает некоторых к желанию во что-нибудь уверовать. Они не могут больше этого выносить. Иногда пытаются уничтожить платформу, иногда спрыгивают. Только не я. Я чуть не умер, Хуп. Это заставило меня... заставило задуматься». «Задуматься о чем?» «Я не хочу умереть». Хуп выпрямился и рассмеялся. «Вы не хотите умереть? Вы, Таллин, вы хотите, чтобы я отдал приказ выстрелить вам в затылок и не хотите умереть?» «Именно так», — сказал Таллин так спокойно, как мог. «Дело в идее, в понимании, что я могу это сделать, что это в моей власти». «Понятно», — Хуп хохотнул. «И вы хотите работать на платформе из-за того, на самом деле из-за того, что не хотите умереть?» «Да», хотя, по правде говоря, Таллин до конца не понимал, почему хочет работать на платформе. Ему просто пришло в голову, что теперь он ни на что другое не годится. «Черт побери», — сказал Хуп, вытирая слезинку. «Черт побери, Таллин, вы просто идеальны! Как я уже говорил, стоит вам меня подключить, и уйти я не смогу. Я думаю, эта штука, эта проблема дает мне ощущение власти над собой. Вот как я это вижу». Таллин снова взял маленькую платформу, и это, похоже, протрезвило Хуба. «Ладно», — сказал он. Вывел на стену изображение платформы и развернулся так, чтобы им обоим было его видно. «Это платформа в Южном море. Расскажите, что, по-вашему, вы о них знаете. Хотите ТАСС?» «Да, пожалуйста». «Подсластитель?» — Хуп ухмыльнулся. «Может, смертельного яду? Или вы уже представили эту возможность?» «Я давненько выписался. Все шутки уже слышал». «Не будьте таким обидчивым. Или вы просто меня провоцируете на...» Он провел пальцем по шее, высунув язык. Таллин закрыл глаза и открыл их, когда Хуп кисло пробормотал. «ТАСС сейчас принесут. Итак, платформы. Что вам известно?» «На дне моря есть разломы, некоторые доходят почти до самого ядра. Платформы его находят, добывают и выкачивают». В дверь постучали, в кондиционированную комнату ворвались клубы пара, и секретарь Хуба поставил на стол поднос, умело отводя взгляд от Таллина. Тот задумчиво прикинул, насколько серьезный ожог сможет себе устроить. Недостаточно серьезный. Боль его не интересовала. «Продолжайте», — сказал Хуб. «Ядро по трубам переправляется на берег. Это все». «Все, Таллин? Хотите, чтобы я рассказал вам об устройствах переработки?» «Все, что вы, по-вашему, знаете». «Ничего не знаю. Все остальное — слухи». «Так перескажите мне слухи». «Говорят, что море предотвращает разложение. Поэтому люди хотят, чтобы их туда опускали после смерти, даже незарегистрированные, и поэтому уже после жизни сбрасывают туда сарки. Есть теория, что источник этих свойств моря – это ядро, просачивающееся со дна. Говорят, что платформы не просто добывают ядро, а отделяют и очищают предохраняющее вещество. Говорят, что Ронен раскрыл секрет вечной жизни». Хуп изящно отпил из таса. «И что вы думаете об этих слухах, мистер Таллин?» «Я не ученый. Но мнение у вас должно быть». «В песне полно россказней. Даже если в них есть какая-то правда, решение не может быть простым. Конца смерти не будет. Вмешаются деньги. Для меня ничего не изменится». «Вы циничны. Может быть, на платформе вы окажетесь рядом с секретом вечной жизни. Вы об этом не думали?» «Сначала вы говорите, что я непригоден, потому что пытаюсь себя убить, а теперь я непригоден, потому что ищу бессмертие. Я не хочу ни того, ни другого, Хуп!» Есть люди, готовые заплатить огромные суммы за этот секрет, если кто-то сможет его для них добыть. Подозреваю, что у вас эффективная система безопасности. Это не ответ, мистер Таллин. А вы не задавали вопроса, Хуп, но деньги меня не интересуют. Я не промышленный шпион. Можете меня проверить. Как я уже говорил, мистер Таллин, мы вас проверили, а я в этом разговоре исследую ваши реакции, и наш психолог будет просматривать его записи и вести дальнейшую проверку. Мы свяжемся с медтехом. Предположительно, они в том числе опасались, что вы можете покончить с собой на их территории и придется тратиться на юристов. А я опасаюсь, что вы можете устроить на платформе диверсию. Вы хотите устроить диверсию? Я думал, мы уже выяснили, что я не хочу умирать. Но все еще можете хотеть устроить диверсию. Одной женщине это уже пришло в голову – установить взрывчатку и броситься в море, воображая, что это сделает ее бессмертной. Логика сумасшедшей. Таллин улыбнулся. Значит, ваша система безопасности дала сбой. Надо было сформулировать это иначе. Таковы были ее намерения. Доктор Вилл раскрыл их на следующем этапе собеседования. Меня эта претендентка миновала. Лишь немногие добирались до платформы и успешно проворачивали что-то неожиданное. Я думал, многие из ваших работников гибнут на платформах. Это не неожиданность. Значит, вы ожидаете, что кто-то из них умрет? Мы ожидаем, что умрут все, мистер Таллин. Некоторые этого не делают, и это бонус. Каждый претендент, каждый успешный претендент, воображает, что станет исключением. Кроме, может быть, вас, учитывая ваше состояние. У вас есть еще вопросы? Пока что нет. Потом возможности не будет. Значит, нет, сказал Таллин. Хорошо. У вас есть родственники, наследники? Нет, никого. С этим всегда проще. Минимальная вахта 5 лет, возвращение в течение этого срока невозможно ни по какой причине. Мы слишком много на вас затрачиваем. Всю платформу и систему ее обеспечения придется настраивать под ваши неврологические и психические особенности. Хуп покрутился в кресле и продолжил. Прежде чем вы уйдете, позвольте вам кое-что показать. Это случилось недавно. Таллин понял, что изображение на стене было совсем не стоп-снимком, только когда оно начало двигаться. Погода в районе платформы выглядела столь же непреклонной, как и она сама. Проливной дождь и тучи, похожие на куски кованого железа. Платформа казалась чуть покосившейся, но единственными неподвижными точками были края кадра, так что удостовериться в этом было невозможно. У моря не было видимой поверхности. Оно взметывалось и рушилось в темные провалы, взбивая шапки белой, как лед, пены. Внезапно платформа накренилась, вернулась в прежнее положение, но потом продолжила качаться. Тучи начали прибывать, а море вздымалось и опадало. «Это засняли с ближайшей платформы», — сказал Хуп. «Изображение очищено, насколько возможно, но это происходило через 50 километров моря и плохой погоды. На тот момент шторм длился около 2 дней. Буря продолжалась. Спустя какое-то время платформа начала качаться сильнее, а потом дала резкий крен. Вокруг нее взлетали в воздух черные точки. Сарки, догадался Таллин. Еще через 10 секунд платформа опрокинулась, распадаясь и пропала. Ярость и шум, подумал Таллин, и стал гадать, откуда знает эти слова. От какой-то женщины? В среднем мы вот так теряем по 2 ежегодно, сказал Хуп. Причиной гибели редко становится конструкция. Обычно дело в софте, то есть в вас, мистер Таллин. Все еще хотите работать на платформе? Да, Хуп кивнул. Хорошо. Вы еще далеки от приема на работу, но я готов направить вас на предварительный осмотр у психолога. Прежде чем вы согласитесь, вы должны понять, что испытания предполагают высокий уровень непредвиденных последствий. А непредвиденные последствия означают инвалидность и... или... смерть с вероятностью 3,8%. Риск целиком лежит на вас и не подлежит страхованию. Вы понимаете и принимаете эти условия? Я уже не подлежу страхованию. Пожалуйста, дайте ответ. Да. Ваше согласие записано и заверено. Теперь это договорное соглашение, мистер Таллин. Если по окончании испытаний и инструктажей вы будете в состоянии обеспечивать работу платформы, у вас будет один свободный день под нашим надзором, прежде чем вас отвезут на место работы. На платформе из соображений безопасности вы не сможете связаться с внешним миром, иначе как через каналы компании, из согласия компании. Хотите что-нибудь уточнить или сказать? Таллин ответил. Только то, что день мне не понадобится.